Я утешала Машу, но, скажу откровенно, была восхищена этим ни на что на свете не похожим королевским, шекспировским шагом. Стихи необыкновенные, ударившие мне прямо в сердце, написанные, Господи Боже ты мой, о нас, Костенька, о нас. Мы условились не писать о любви, так вот, как будто подслушав этот запрет, она о ней для нас написала. Как на Синай возвела она безвестность нашей любви, гордость этой безвестности, разлуку, которая не разлучает, а оборачивается неразрывностью, невозможностью расстаться. Давно уже все у Маши уладилось, она снова приходила ко мне, веселая, и моя жизнь идет, как прежде, с безденежьем, с муками работы. А я все не могу расстаться с этими стихами, которые не только выучила наизусть, но храню вместе с твоими письмами, потому что это и есть твои и мои, наши письма. Теперь о встрече. Ты знаешь, что я свободна в обращении и вообще не робкого десятка, а тут как на экзамен пошла. Волновалась ужасно. Я ведь не очень понимала, зачем иду, но после 10-минутного разговора обе мы уже знали, что эта встреча была мне нужна, как, ну, должно быть, как хлеб. Ты помнишь, Костенька, я всегда завидовала твоей удивительной способности прочитать страницу одним взглядом. Вот именно так, с первого взгляда она меня прочитала. Тогда на своем вечере она была другая, приказывающая себе быть сдержанной, не отпускающая себя от себя, если можно так выразиться. И теперь сдержана, но совсем по-другому. Ну, как тебе передать впечатление? Одета более чем скромно. Платье не модное, поношенное, но все пригнано, подтянуто. Впечатление внутренней собранности вспыхивает сразу же после крепкого рукопожатия, а потом поддерживается каждым движением и словом. Фигура прямо-таки египетская, плечи широкие, талия тонкая, кажется неженственной. В светлых глазах прячется, а когда не надо прятаться, должно быть, ослепляет умная женская сила. Еще одно впечатление. Не спускается к собеседнику, а поднимает его до себя. Ну, а если не дал Бог собеседнику крыльев, тогда просто вежливость, естественная для полузнакомства. Она живет в Медоне, в 15 минутах поездом от Парижа, полдомика с маленьким садом. У нее двое детей. Мальчик, наверное, годика два, кругломорденький, в локонах синеглазый, и девочка лет 7, красивая, с твердым, недетским лицом. Она пришла потом. Я застала Ларису Ивановну в домашних заботах, и сперва мне показалось, что она недовольна. Но как раз эти заботы и помогли моему смущению и первым неловким минутам. Она не могла поздороваться, обваливала мелкую рыбу в муке и жарила, и я, недолго думая, засучила рукава и принялась ей помогать. И наш разговор, как ни странно, начался с этой рыбы. «Все утро пропадают, 4 раза в неделю рынок, нельзя пропускать» и так далее. Она сказала, что рыба, то есть дом, хозяйство, дети, ничуть не мешают ей думать, но чувствовать нет. Нельзя чувствовать, когда у тебя клейкие руки, масло брызжет, когда ежеминутно прислушиваешься, не плачет ли Саша, и беспокоишься, почему так долго не возвращается Катенька, которая пошла за лошадиной печенью и сердцем. Я сама постоянно покупаю печень и сердце 3,5 франка за фунт, потому что конина вдвое дороже. Мы заговорили о Катеньке. Лариса Ивановна сказала, что хочет отдать ее не в обычную школу, а в школу рисования Добужинского и Билибина. Я упомянула, что сама училась у Добужинского, и как-то незаметно растаяла первая неловкость. А потом мы уже говорили. Да Бог весть, о чем мы только не говорили. Я почувствовала, что понравилось ей, иначе она не была бы со мной так откровенна. Или поняла мое одиночество. Или сама одинока. Но о том, как я пыталась сравнить наши жизни после. Конечно, Лариса Ивановна догадалась, что я не только прочитала стихи, которые она подарила Машеньке, но и пришла-то потому, что прочитала. Мы говорили о поэзии, о живописи, о том, что жизнь, которая не дает художнику стать художником, это и есть его биография».